Глава 1. Прибытие. Молодой парень покинул электричку, внимательно оглядываясь. Город опустел, и это было весьма подозрительно. Закрытые магазины с потушенным светом, машины, занимающие всю парковочную полосу, мигающие красным цветом светофоры и полная тишина. Тишина и пустота. Внимание всем гражданам, послышалось из ближайшего громкоговорителя. Сегодня, начиная с 12:30, вводится чрезвычайное положение. Всем резидентам просьба немедленно проследовать в назначенное убежище. Повторяю. Парень судорожно бросил взгляд на наручные часы. Вот ведь папочка. И на кой я сюда приехал? Зло прошипел Синдзикари. 11 лет я был ему не нужен, а теперь вдруг срочно понадобился. Хотя какой выбор есть у 14-летнего подростка? Прискакали папочкины бугаи и выкинули меня из дома. Даже вещи собрали. Скоты, а так бы хрена с два я с места сдвинулся. Оглядевшись вокруг, парень нашел телефонную будку, но телефон был отключен, как и все на этой улице. Да где же эти встречающие? Так и собственной смерти дождаться недолго, пробормотал подросток. В отдалении послышался дикий грохот, а потом душераздирающий вой. Из-за здания на углу показалась странная фигура гуманоида, похожего на помесь робота и какой-то несуразной сопли. Рев повторился, на этот раз ближе. А Синдзи в ужасе замерой стал пятиться подальше от этой хрени. Послышался стрекот многочисленных вертолетных двигателей, а потом выстрелы и грохот взрывов. Синдзи бросил свою сумку и побежал, не оглядываясь. За его спиной разразилась нешуточная вакханалия, и он совсем не собирался наблюдать за этим зрелищем из первых рядов. Земля дрожала от взрывов, звуков покореженного металла и падающих домов. Все это происходило настолько рядом, что паника с головой захлестнула маленького мальчика. Один из вертолетов подлетел слишком близко, и человекоподобный робот зацепил его одной из своих конечностей. Как в замедленной съемке оглянувшийся Синдзи наблюдал, как останки вертолета падают прямо на него. «Надо что-то быстро делать, иначе мне каюк», — промелькнула мысль, и он попытался отскочить в сторону. Все, чего он сумел добиться, это попадание ногой в выбойну. Поскользнувшись, Синдзи неловко скатился с обочины, сгруппировавшись, а вертолет со всей мощи завалился в витрину магазина за его спиной. Все бы обошлось, но вращающиеся на огромной скорости лопасти зацепились за один из дорожных знаков, и заостренный кусок металла вошел Синдзи прямо в бок. Подросток всхлипнул и завалился лицом вперед, истекая кровью. Проводив улетающую на перерождение душу, я вселился на место только что отлетевшего мальчугана. Этот мир я нашел случайно, но решил задержаться и глянуть глазком на этих самых сеятелей жизни. В особенности меня интересовало местное ЭАТ-поле и С2 двигатель. Если бы можно было как-нибудь приспособить этот суперсоленоид к магии, было бы достаточно удобно. Хотя мой звездный заборник магии, который я всегда подключаю в каждом новом мире, тоже не помешает. Ну что ж, проинспектируем, что за тушка мне досталась. Такс, ага. Ну что ж, ничего необычного. Дрыщ японский, обыкновенный, ничего особенного. Память я скачал, но тут же выкинул большую часть. Сплошная депрессуха. Какой же этот Синдзи был нытик, это просто ужас. Ну да, его мать погибла в эксперименте, а отец выкинул его из дому. Ну что ж, бывает. Но скажем прямо, его голубая мечта сбылась. Оказалось, Синдзи довольно долго мечтал покончить жизнь самоубийством. Ну вот скажем откровенно, мечта сбылась, причем без всяких затрат. Сам канон этого сериала я помню плохо. Глянул разок мельком несколько серий, когда отдыхал в одном земном мире. Что там конкретно происходило, с большой точностью я не помню, но нужные мне вещи я запомнил и хочу поковыряться в Евах, да и в Ангелах тоже. Ну что ж, пора вернуться в реальность. Кажется, регенерация смертельного ранения уже закончилась, да и надо бы изменить свое тело побыстрее да навесить мои щиты, а то тут всякие вертолеты летают, еще попадет чего, будет неприятно. Подросток поднялся и отошел от развалин на несколько шагов. Его тело начало быстро изменяться, приобретая пропорциональные размеры. Накачанные мышцы, красивый рубленый профиль и атлетическое сложение, без перегибов и ни одного лишнего волоска в ненужных местах. Как всегда, тело метаморфа приобретало оптимальные пропорции. Вокруг него несколько раз быстро полыхнуло, и нерушимые щиты сомкнулись. Так вроде бы все, я прижился к телу. Теперь надо ожидать встречающих. Только, может, стоит сменить одежду? Парень осмотрел свои порванные, окровавленные, не по размеру шмотки и с брезгливостью скинул их. Мисата Кацураги. Где-то в Токио 3. Машина гнала с огромной скоростью, а Мисата никак не могла проехать к нужной точке. Паника уже подкатывала вплотную. А что, если его там завалило? А что, если он не смог доехать? Ну почему из всех дней этому сраному ангелу приспичило припереться в Токио 3 именно сегодня? Мисата глянула на экран навигатора и поднажала. Еще немного, вот за этим поворотом будет выход с железнодорожного вокзала. Как раз то место, где они договорились встретиться. Первое, что она увидела, когда свернула за угол, это останки искореженного вертолета. Потом смогла разглядеть молодого человека, от вида которого у нее между ног немного повлажнело. Прекрасное телосложение, выделяющиеся мышцы, плоский живот, заметный из-под обычной майки. Одет он был в майку с универсальным молодежным символом, известным каждому. Средним пальцем, вытянутым в известном жесте, да и простые джинсы с яркими кроссовками на ногах, и сидел он прямо на дымящихся останках вертолета. Молодежная короткая стрижка и круглые темные очки. Он не спеша уничтожал какой-то бутерброд, смотря в другую сторону. Мисата опомнилась, с разворотом затормозила прямо напротив него и открыла дверь с его стороны. Прежде чем она смогла что-то сказать, от него послышалось: «Тебя только за смертью посылать». Хотя смерть вон уже сама давно пришла, спокойно указал он пальцем в сторону крушащего все подряд ангела, а ты, только сейчас. Мисата почувствовала себя уязвленной. Странный этот Синдзи, еще будет ей указывать. Тут весь мир рушится, а он... «Залазь давай, умник», — нервно сказала она. Синдзи спрыгнул с вертолета и сел на переднее сиденье, тут же пристегнувшись, и, как только дверь машины захлопнулась, Мисата дала по газам. Когда машина скрылась за поворотом, из развалин магазина вышли еще три идентичных подростка, переглянулись, кивнули друг другу и разошлись по своим делам. «Ну что же, первые мои впечатления от ангела, твердая иллюзия, причем сделанная аппаратно. Это не магия, точнее, не совсем магия. Эффект очень похожий, но не то. Больше похоже на жизненную энергию или магию жизни. По грубости течения энергии, действительно, выглядит как жизненная энергия в диком переплетении. Изучить можно, да и нужно обязательно, но не думаю, что это мне сильно пригодится. Чистая магия намного круче, а вот структура S2 двигателя, это вещь хорошая и нужная. Надо будет ее отковырять у этого ангела. А вот Ева-01 меня разочаровала. Обычный киборг, мясо и электроника, ничего особенного. Это простой усилитель. Если в нее посадить изначально сильного человека, она станет сильной, если слабого, будет слабой. Ни способностей, ни магии, вообще ничего своего у нее нет, и от себя она ничего не добавляет, только усиливает. Действительно простой экзоскелет. «Чего молчишь, Синдзи?» — спросила меня Мисата. «Да вот, думаю, куда Гинда меня притащила и зачем? Что, тоже плохие отношения с отцом?» — не ответила она. «Для того, чтобы иметь хоть какие-то отношения, нужно, ну не знаю, хотя бы с ним разговаривать для разнообразия, возможно даже встречаться. Ну хоть что-то. Для меня этот человек – простой трус. Как он бросил меня 11 лет назад, так я и не видел его больше. Я просто не хочу с ним общаться. Но тем не менее, когда он пригласил тебя, ты откликнулся». «Мисата, я ни на что не откликался. Я бы даже и не подумал приехать. Просто его отморозки выволокли все мои вещи из дома, где я жил, и увезли с собой. К моменту, когда я пришел домой вечером, оказалось, что я уже там не живу. Им повезло, что меня там не было, иначе трупы этих собак закопали бы прямо там же. Для меня этот человек обычный вор, обманщик и моральный урод, больше никто. И судя по тому, что происходит вокруг, что-то здесь нечисто. Так как мой папуля – абсолютный эгоист, он бы ни за что не притащил меня сюда просто так. Делай выводы». Я почувствовал подключение моих магических поглотителей, и клон, который должен был создать запитыватели на солнце, развеялся. «Замечательно, теперь я по горлышко обеспечен маной. Ангелов можно больше не бояться. Два доппеля, летающие под невидимостью, уже успели забраться ему под щит. От поля тоже пока отсеиваем. Это обычный щит духа. Прием, известный мне из мира, где один рыцарский орден тренировал свою ауру именно таким образом. Они не были магами в классическом понимании, но их аура могла ставить вот такой щит. Он был непробиваем для всего физического, и потому в бою с обычными воинами они были непобедимы, но для магов такой щит на один зуб. Ну, может, не на один, но зная, что именно применять, Арсенал довольно обширен. Да практически все некроманские заклинания пройдут через этот щит. Проблема в том, что обычная некромантия слабо вредит твердой иллюзии, которой является этот ангел, но вот, к примеру, высасывание жизни сквозь щит проходит. Но мне, к примеру, нужно его ядро. Этот как раз и есть та единственная часть, которая реально в нем. Она и вырабатывает энергию, а вот все остальное – простая твердая иллюзия и псевдоплоть. Но ты ведь знаешь, чем занимается твой отец? Спросила меня Мисата. Я внимательно глянул на девушку и почесал затылок. Естественно, знаю, транжирит государственные деньги. Нет, я серьезно, транжирит огромные государственные деньги. Да и мне-то что? Мне вообще без разницы, что он делает. Я глянул на горизонт, где куча вертолетов разлетелась в стороны, а на горизонте появилась небольшая, но быстро приближающаяся точка. Ну наконец-то, до них доперла вся тщетность их потуг, и они решили жахнуть чем посильнее. Тоже не понимаю я, для чего было на вертолетах подлетать к ангелу так близко. Что, их ракеты воздух-земля летят как-то по-другому, если их выпустить с дальнего расстояния? Да и сколько нужно по нему палить, чтобы понять, что его защита для вооружения непробиваема? Мисата, как думаешь, а вот это нормально, указал я на приближающуюся ракету. Они что, решили сбросить Н2 бомбу прямо на ангела? Да они с ума сошли. Синдзи, ложись, крикнула она и набросилась на меня. Земля вздрогнула, и мы услышали низкочастотный гул, а Мисата вжала меня в себя. Не, ну плюсик ей, конечно, за бессознательную попытку спасти незнакомого подростка. Что бы ей там ни руководило, но вот в такие моменты, когда обдумывать решение времени не остается, тогда-то и выявляется истинный мотив человека. Будет она в первую очередь спасать свою шкуру, или несмотря ни на что, попробует помочь кому сможет. Когда гул прошел, Мисата выпрямилась и выглянула из окна. Все было в остатках мусора, на дороге тут и там валялись перевернутые машины, а многие дома в округе были разрушены. Щит, который я выставил, поглотил кинетическую энергию удара, и к нам, внутрь пятна засыпалось немного земли и некоторые остатки, а вокруг творился Армагеддон. «Ну что, теперь-то мы можем ехать?» – спросил я. «Ну не хочу я сейчас кувыркаться внутри консервной банки, а то, что Мисата может что-то заподозрить, ну так я все равно не собираюсь слишком долго скрываться. Пока что я для них единственная надежда и абсолютно незаменим. Ну а дальше, либо я разузнаю все, что мне необходимо и покину эту планету, либо уничтожу все, что мне здесь может мешать комфортно жить, а скорее всего части преступников и моральных уродов сверну мозги, а остальных грохну. Я тут никому ничего не должен. Все техногенные катастрофы, произошедшие тут, вызваны самими людьми, причем намеренно. Вот нихрен было ковыряться стрёмной инопланетной вилкой в стрёмном ксеносе, и было бы им счастье. Сами ведь создали себе проблемы. Причем это сделали Сиэли, и экспедицию Кацураги проспонсировали и приказали уменьшить Адама до размеров зародыша. Мисата смотрела на меня долгим, осуждающим взглядом. Ой, ну нашелся мне тут облик морали, тоже мне. Я уже скачал и проанализировал ее память. Ничего особенного, из всех достоинств только фигурка ничего, и то именно ничего-ничего особенного. Ну, сиськи большие, самая обычная девушка, ничем особо не заслужившая свою должность. До того, как получить пост начальника оперативного отдела НЕРВ, была обычным лейтенантом войск Н. Ничего особо примечательного, просто середнячок. Она даже меня забрать опоздала, банально задержалась на перекур. Вот если б не я, Синдзи бы умер с концами, а через несколько часов и все остальное человечество пошло за ним. А вот теперь уже ничего этого не произойдет. Мой доппель, забравшийся под сферу от поля ангела, уже выключил командную директиву запуска реформатирования семени знания. Этот ангел уже забыл, чего он там хотел в геофронте. Теперь он просто будет бродить в округе и периодически долбиться в геофронт. В общем, если бы Мисата не была подругой Рицука Акаги, верхом ее карьеры стал бы тихий столик где-нибудь в штабе АН, где бы она до конца жизни перебирала бумажки. Считает себя неотразимой, но мне-то без разницы, я вообще, если надо, могу любую старую уродину превратить в красавицу, так что вот как раз на это мне откровенно наплевать. В общем, позволять ей надо мной командовать было бы верхом идиотизма, и придется сразу осадить, но можно будет подружиться. Тем временем, Мисата успела переговорить по телефону и заявить, что сама довезет меня до штаба. Когда за нами закрылись двери монорельса, и мы поехали вовнутрь, Мисата вновь заговорила. «Вот смотри, Синдзи, это Геофронт, именно здесь находится штаб по борьбе с ангелами, тут работает твой отец, главный по спасению человечества от ангелов». Я не спеша снял темные очки и внимательно взглянул на Мисата. «Это ты сейчас, типа, пафосом давишь, спасение человечества, ангелы. Кстати, что за ангелы? Вот та антропоморфная штука, которую взорвали Н2 бомбой, и есть ангел. Во-первых, это точно не ангел. Тот, кто его так назвал, был полный дебил, а во-вторых, никого они не взорвали. Эта хрень была живее всех живых. Как не взорвали? И откуда ты знаешь? Да ты что, не ощущаешь этого давления даже отсюда? Его щит вообще невозможно пробить никакими физическими воздействиями, или воздействие должно быть настолько велико, что у вас просто не хватит мощности, вот и все. Мисата с подозрением смотрела на меня очень внимательным и осуждающим взглядом. «Ладно, Мисата, не морщи лоб, думать это не твое», — улыбнулся я. Глава 2. Сакил. «Мисата, я тебя тут подожду, ты все равно по кругу ходишь», — заметил я. «Как надоест, пройди чуть дальше и снова наткнешься на меня, коридор тут круговой», — сказал я, когда мы уже шестой раз прошлись по одному и тому же месту. «И ничего мы не по кругу», — воскликнула раздраженная начальник отдела. Руки в боки, губки бантиком, бровки домиком. Короче, вся поза буквально кричит о том, что начальника недовольна. «Ага, ну да, только вот этот фикус мы прошли уже пятый раз», — указал я на стоящий в углу цветок. «Да ты вообще охренел, я вообще-то капитан», — взбеленилась она и протянула руку, чтобы прописать мне подзатыльник. «Не, ну охрененный аргумент. А что, должность капитана автоматически дает плюс 500 к ориентированию в пространстве». Ее рука была перехвачена и очень болезненно сжата. «Ай, ты что, Мисата, свои замашки принцессы оставь при себе и не распускай руки, иначе я не посмотрю, что ты женщина. Ты познакомилась со мной меньше часа назад, а уже лезешь драться. Ты что, считаешь меня своим школьным дружком? Факт налицо, ты потерялась и не знаешь, где выход, капитан ты или нет, это уже состоявшийся факт, нечего пытаться обвинять меня в своей безалаберности. Организация по спасению человечества, тоже мне. Да ты вход найти не можешь, а на меня набрасываешься», — ответил Синдзи и отбросил ее руку. В этот момент двери лифта открылись, и из него вышла блондинка примерно 30 лет. Фигурка у нее еще была не очень плоха, но общий вид отдавал поношенностью. Именно такое создавалось впечатление. «Мисата, чем вы тут занимаетесь? Ты задержалась настолько, что меня послали вас найти. А это и есть третье дитя», — перевела она свой хищный, собственнический, препарирующий взгляд на меня. «А вот хер тебе, а не комиссарское тело. А это и есть та блондинка, которая потрахивает моего папулю», — спросил я, смотря на нее с брезгливостью. Скачивание памяти я уже запустил и получил первые результаты, которые мне явно не понравились. Ну и падаль, а уж глядя на душу, вижу вкрапление предательства, да и аура у нее мерзостная. Кстати, она осознанно убила мать Синдзи в том самом эксперименте с Евой, в котором Ева поглотила ее тело. Думаю, очень скоро с Рицука случится какой-нибудь очень несчастный случай. Здесь в Геофронте такие крутые лестницы. «Откуда ты узнал?» — в шоке спросила она. «Что, действительно потрахиваешь? Ну тогда не приближайся ко мне слишком близко», — отошел от нее я. Нахмурившаяся и злая докторша поджала губы и скомандовала: «За мной», — и пошла в лифт. «Ну что, может, ты знаешь, нахрена мой урод папаня притащил меня сюда?» — спросил я, когда мы все зашли в огромный темный зал. В зале зажегся свет, и откуда-то сверху послышался голос: «Здравствуй, сын. Аллилуйя, возрадуйтесь, смертные. Главный мудила всего этого детского сада снизошел к нам. Ну и может, скажешь, за каким хреном ты приказал своим отморозкам выкинуть меня из моей квартиры? А то, что тебе на меня насрать, я знаю и так, втирать мне про внезапно проснувшуюся отцовскую любовь можешь даже и не пытаться. Сын, я позвал тебя, чтобы ты пилотировал этого Евангелиона», — указал он на торчащую башку интересного киборга. «Твоя задача – сразиться с ангелом». «Постойте, командующий, как Синдзи вообще может стать пилотом Евы-01? Рей ведь понадобилось практически 7 месяцев, а он вообще только прибыл, это невозможно», — сказала Мисата. «Это возможно, он единственный, кто на это способен. Синдзи, забирайся вовнутрь. Если ты этого не сделаешь, человечеству конец. Ответственность за жизни всех людей сейчас лежит на тебе. Ты бы пафос притушил, На меня твоя дешевая пропаганда не подействует в любом случае. Ты хочешь, чтобы я полез в ту самую фигню, в которой 11 лет назад растворилась моя мать? А рожа у тебя не треснет, сам в нее лезь, ответил он. Вот как? Ладно, Фуюцуки, разбуди Рей. Но разве мы можем использовать ее? Она же не мертва, так что привезите ее. Не мертва, но с такими командующими, очень скоро будет, пробормотал я. Через минуту двое обезьян в черных костюмах вкатили каталку с раненой синеволоской и отошли от нее в сторону. Хэймэм, а вот она, интересная. Душа чистая, очень-очень мощная, никаких изъянов. Очень похожа на человеческую. Близко, очень близко, но не оно. Имеются сильные способности к магии. Ну, оно и понятно. За 4 миллиарда лет, что она спала, любой сможет развить способности, даже если вообще ничего не делать. Я даже хохотнул. У девочки была загипсована правая рука, причем, прямо поверх комбинезона, а левый глаз был закрыт повязкой. Несколько переломов. На руке, на ребрах и трещина в ноге. Куча ментальных закладок и интеллект 10-летнего ребенка, но за счет развитой ментальной сферы прогрессирует она очень быстро, постепенно перебарывая закладки. Ну что же, очень скоро я со всем этим разберусь. Думаю, с нормальными людьми Лилит будет общаться приятней, чем с вот этими моральными уродами. Память всех присутствующих я уже полностью скачал. Гинда, Фуюцуки и Акаги пойдут на удобрение в самом ближайшем будущем, а пока я их просто ментально запрограммирую при первой же возможности, как обстановка поспокойнее станет. Рей, замена оказалась бесполезной. Тебе придется сесть в Еву. Ей есть, еле слышно пробормотала девочка и начала с огромным трудом вставать. Я бросил брезгливый взгляд на двух амбалов, прикативших тележку. В этот момент послышался сильный грохот, из потолка посыпалась пыль. Еще один удар и треск, а потом удар посильнее, и прямо на девочку полетел огромный участок бетонного потолка. Я даже не двинулся с места, однако бетонный потолок изменил направление полета, в лепешку раздавив обоих придурков в черном. Бедная девочка, охнув, завалилась обратно на кушетку, ну а я сверху заполировал глубоким сном и средним исцелением на ее тело. Когда она проснется, сильно болеть уже не должно. Ладно, я так понимаю, ваш театр для одного зрителя окончен, вы всегда гипс накладываете прямо поверх латексного костюма, а доктора ваши тоже всегда ходят в черных костюмах. Синдзи, выкрикнула Мисата, как ты это сделал? Я вообще ничего не делал, стоял тут рядом. Нет, ты перенаправил этот камень в сторону. Да ты, Мисата, на солнышке перегрелась? Или у тебя это нервное? Ладно, это все, зачем ты меня сюда позвал? Спросил я у Гинда, возвышающегося на балконе. Если ты не собираешься пилотировать Еву, проваливай. Трусам здесь не место, пафосно произнес он. Я знаю, место трусов вон там сверху, где стоишь ты. Стоишь и посылаешь детей на смерть, сам сидя в тепле штаба и наблюдая с безопасного расстояния. А чего ж ты, такой борзый, сам не полезешь в эту страхолюдину? Чего ж ты, смельчак, посылаешь на убой детей, спаситель человечества? Ладно, пошел я. Я подошел к закрытой двери и потыкал в разные кнопки. Ну, у кого из вас тут карточка? Открывайте дверь, продолжал я нажимать на все кнопки. На поверхности раздался рев, и вновь последовал сильный удар. Мисата, иди сюда, у тебя же есть карточка, давай, открой эту дверь, иначе я ее сейчас вышибу. Синдзи, мы же все погибнем, если ты уйдешь. И, ты думаешь, от этого я стану плохо спать? Вы мне кто? Родственники, друзья, знакомые? Ну, может, только вот этот вот родственник, ткнул я пальцем в ошарашенного Гинда, но ему я наоборот желаю смерти и помучительней. Но ты ведь тоже погибнешь вместе со всеми, заявила она. Вот уж чего точно не произойдет, так это моей гибели. Так, ладно, толку с вас со всех никакого. Я развернулся к двери и со всей силы двинул по ней ногой, естественно, подкрепив удар мощным телекинезом. Дверь выгнула дугой и вырвала вместе с рамой и участками бетона, впечатав в противоположную стенку с такой силой, что изогнутая дверь вошла в стену сантиметров на 10. Что? Как? В шоке вскрикнула Акаги. Ногой. Да тут у вас вся кладка прогнила. Хиленькое тут все, экономите на материалах, что ли? Улыбнулся я, явно издеваясь. Кладка? Да какая кладка? В шоке заорала Акаги. Да это армированный бетон, а дверь сделана из инструментальной стали. Да нифига, вас поставщики надули, как детей, а вы и уши развесили. Ладно, счастливо оставаться. Адиас, амигос, махнул я рукой и отправился в проход. Что ж, посмотрим, что они сделают. Этот тип ангел будет бродить и долбиться везде, где можно, пока весь город не разнесет. Да и в любом случае, он же, в основном, пытается пробиться в Геофронт, а это такой отдельно стоящий холм. Других зданий тут особо и нет. А если бы и были, он тут и раньше уже бы все раздолбил, так что совесть у меня не болит. Синдзи, воскликнул отошедший от шока Гинда. О, быстро он очухался. Даже уходить не пришлось. Ну чего на этот раз? Выплюнул я со всем возможным сарказмом. Твои условия, чего мне будет стоить, чтобы ты сел в Еву? Ао, как же, не нравится, когда условия диктует не он. Гнилой он человечек, да и с головкой у него того, совсем все плохо. Скачанная память как раз это подтверждает. У него конкретная шизофрения, раздвоение личности, правда, не ярко выраженная, да и букет целый, которому психиатры были бы рады. Он вбил себе в голову, что его жена все еще находится в Еве, хотя с чего бы, в ней только одна душа, причем, душа какого-то животного. Да сам этот конструкт и есть животное. В общем, этот псих решил убить все человечество, дабы извлечь ее икори из вот этого киборга. Нормально, да, особенно если еще учесть, что ее там нет. Да он больной на всю голову. Этого кренделя точно в утиль. Дам задание Доппелем пробежаться тут после моего ухода. Пока он мне нужен, я ему абсолютно без жалости мозги прошью, а потом с ним произойдет какой-нибудь ну совершенно несчастный случай. Поскользнется и упадет прямо на ножичек, и так 45 раз. Ах, какая жалость. Я еще не полностью уяснил, что и как эти кулибины туда подключили, но атомный заряд в заднице у Евы уже обнаружил. Это надо будет утилизировать в первую очередь. Да вообще все их дилетантские примочки надо утилизировать. Да и ЛЦЛ их не нужен. Даже капсулу можно переделать. Как это вообще может работать? Когда синхронизируюсь, залезу во внутреннее устройство киборга. Посмотрим. 2 миллиона геоза ангела, и вот ее, указал я на рей. Что, опешил от моих требований Гинда? Ты спросил, что надо, чтобы я сел в вашего киборга. Я тебе сказал, что тут непонятного. Ты мне выплачиваешь 2 миллиона геоза каждого ангела. Я так понимаю, он у вас не один такой. Да, Гинда молча кивнул. Ну вот, проведи меня как независимого специалиста. Я не знаю, как тебе удобно. В общем, и вот ее. Оформишь ее опекунство на меня в любом формате. Сестра, жена, неважно. В этот момент произошел сильнейший толчок, из потолка посыпались булыжники. Хорошо, хорошо, согласен. Казалось, зубовный скрежет был слышен даже отсюда. Глянув в его поверхностные мысли, увидел. Он решил меня пристукнуть, как только во мне отпадет надобность. Я хмыкнул. Не успеет, я его пристукну гораздо раньше. Какая у нас семейная идиллия и единодушие. Синдзи сюда, подошла ко мне уже более робкая Мисата. Тебе надо переодеться в этот контактный комбинезон. Посмотрев на него, артачиться я не стал. Мне от него в принципе не холодно, не жарко. Я моментально разделся прямо тут же. Явно уж на стеснение нет времени. От Мисаты явно повеяло сексуальным желанием, и она, глядя на мое обнаженное тело, сглотнула. Нет, навряд ли ей что-то светит. Характер у нее слишком наглый, причем, не по делу. Я бы понял, если бы за ее наглостью скрывался стальной характер, или если бы она смогла своими мозгами чего-то добиться. Однако ее наглость, это просто наглость на ровном месте, и она абсолютно ничем не подкреплена, а ее должность, ну, она просто блатная девочка. Рицука ее туда поставила, а она любовница Гинда. Мне кажется, или этот комбинезон девчачий, поинтересовался я, поправляя клапаны на груди. А что, великий Синдзи стесняется. Мисата, вздохнул я, ты на прямо поставленный вопрос хоть один раз ответить нормально можешь без своих закидонов, да или нет, да-да, доволен, не особо, но выбора нет. Придется идти и делать за вас вашу работу. Не бесплатно, конечно, но за бесплатно только курицы несутся, подмигнул я ей, незаметно пряча свою одежду и очки в пространственный карман. Принято. Вставляем контактную капсулу. Направляем гидропередачу. Связь подготовлена. Капсула зафиксирована. Первая стадия синхронизации запущена. Заполнение контактной капсулы. Подсоединяем к основному источнику питания. Приступаем ко второй стадии синхронизации. Соединение с нервом А10 в рабочем состоянии. Установить языком интерфейса японский. Контакт прошел нормально. Подсоединить линию обратной связи. Уровень синхронизации составляет 0%. Он полностью изолирует наше подключение. Скачок мозговой активности Евангелиона. Падает, падает. Что? Как? Вообще никакой синхронизации? Переспросила в ужасе Акаги. Нам всем конец, грустно заявила Мисата. Эй, народ, ну мне тут долго сидеть, может уже выпустите меня на поверхность? Послышался в динамиках голос Синдзи. Ошарашенная Акаги с выпученными глазами смотрела на Мисата. Как он вообще может с нами разговаривать? Откуда я знаю? Это же ваше научное мамба-джамба к нему подключено. Синдзи, ты можешь управлять Евой? Конечно, огромный робот аккуратно пошевелил правой рукой. Ладно, катапульта в исходную позицию. Какой уровень синхронизации? Обратилась Акаги к Майе. Внутреннее оборудование показывает полную изоляцию. Синхронизация – 0. Внешнее оборудование – синхронизация 100%, стабильная. Аппаратная погрешность – плюс-минус 0,5%. Как он это делает, Мисата? Почему-то шепотом спросила Акаги у своей университетской подруги. Да он меня уже и так в шок вводит своими способностями. Ну не знаю я, Майя, как он с нами разговаривает. Обратилась доктор к милой, миниатюрной девочке, сидящей за одним из пультов. Майя нажала несколько кнопок, выводя на экран небольшую табличку. Прямое подключение через вторичный сервисный канал за пределами интерфейса А10. Так он же зашифрован. Как он вообще может на ходу расшифровывать вторичный инструментальный трафик с этого порта? Майя удивленно пожала плечиками, изображая полное непонимание. Ну так что, мне-то тут, конечно, удобно, а вот вас скоро завалит, если еще немного подождете. Вновь послышался нетерпеливый голос Синдзи. Катапульты в исходную позицию, монорельс на выход 2.12 старт. Ну наконец-то, надоело ждать. Как только капсулу ввели внутрь этого киборга, я перескочил в тактический режим с замедлением времени и стал внимательно рассматривать все, что эти умники тут наворотили. Нет, ну я их, конечно, понимаю. Видимо то, что они хотели в конце концов получить, и должно было как-то работать. Однако их этот нерв А10 это, конечно, тот еще шедевр. Подключились они специальным интерпретатором к спинному мозгу этой машины. Компьютеризированный интерфейс в капсуле Евы переводит электрические сигналы туда и обратно в формат, понятный для человеческого мозга. Нет, ну можно, конечно, и так, однако загвоздка тут в том, что у этого киборга существует уже готовый, полностью отлаженный ментальный интерфейс, к которому я запросто подключился безо всяких перемычек. Видимо, вырастили они его по шаблону, а вот как подключиться, не разобрались, вот и наворотили. На их аппаратном соединении я оставил только магическую перемычку для общения со штабом. Больше мне от них ничего и не надо было. Ну, может, только шнур питания, и то это на время, чтобы не привлекать внимания. Но в принципе, если что, я мог и сам запитать Еву. Все это, конечно, ощущается, как внешнее тело и довольно удобно, однако первым делом, как только я решил подключиться к Еве, внутренний зверь попытался подчинить и атаковать меня. Сильнейший удар ментального молота моментально стер его сознание в ноль, и теперь эта Ева подчиняется только мне. От их кривого нерва 10 я себя изолировал и проверил скорость прохождения сигналов. Ну что ж, не скажу, что замечательно, но на хорошо, потянет, явно уж быстрее, чем через эту их приблуду. К ложементу я прижал себя магией, а гравитацию вокруг вообще обнулил. Теперь мое реальное тело не двигалось, несмотря на всю мою акробатику. Крепления открылись, и я спокойно пошел к ангелу, стараясь аккуратно огибать редкие здания здесь, на холме. Ангел, заметивший меня, выпрыгнул из воронки, которую он успел продолбить и кинулся на меня. Видимо, сработала командная директива на попытку объединения с Евой. И нет, это не то, что вы, извращенцы, подумали, просто все ангелы, включая, по всей видимости, и Лилит настроены сеять жизнь одним из своих методов, либо на биологической основе, как Лилит, либо на основе твердотельных проекций, как у Адама. На расстоянии в 100 метров от меня ангел прыгнул, а я поднял руку. Ангел завис в воздухе, ведь вокруг него обнулилась гравитация, а телекинезом я его так и держал. Запустив два заклинания подряд, одно, некромагическое высасывание жизни, обнулило его щит, а второе, сброс покровов, переполненный энергией, убрал его твердую иллюзию. Неизвестные структурированные потоки энергии со стороны Евангелиона. Корпускулярно-волновая функция ангела обнулена, ангел не функционален. Что, как, Синдзи, «Ты что там делаешь?» – орала Мисата в микрофон. «Мисата, ну чего ты так орешь? Я убиваю ангела, мы же договорились. Разве не так?» «Так, но что ты с ним сделал?» – встряла в наш разговор Кацураги. «У него нет обычного тела из плоти и крови. Есть только псевдоплоть. Это твердая иллюзия. Без подпитки она развеется. Я просто пресек подпитку». «Ну как?» – в шоке воскликнула Рицука. «Ну какая вам разница? Чего ты пристала? Сделал и сделал, скажи спасибо и похвали. Чего ты домогаешься?» Ева-01 спокойно подошла к ядру, которое начало пульсировать и взяла его в руки. Подняв его на уровень глаз, Ева уставилась на ядро, которое начало пульсировать еще сильнее, но тут оно вдруг дернулось и оплыло небольшой лужицей. «Майя, что он сделал? Ты видишь изменения?» «Нет, ядро ангела стало неактивно. Есть слабые изменения в структуре биологического строения сердца Евангелиона». Ева-01 поставила слабое от поля вокруг себя. «Так, как только он выберется из капсулы, я хочу, чтобы его привели ко мне на обследование». Я усмехнулся. «Конечно же, я прослушивал все их разговоры. Ядро я поставил в стазис и забрал себе. Буду его исследовать, а их будем обламывать. Даже если они сумеют сделать любые обследования, чего я им, естественно, не дам, что толку? Они ведь не маги, и то, что вижу я, не видят они, а я не нанимался объяснять, как и что работает внутри ими же выращенного киборга. Ну куда это годится?» Глава 3. Квартирный вопрос. «Ну что, герой, пока ты там мылся и одевался, я уже обо всем позаботилась», — заявила мне ожидавшая возле раздевалки Мисата. Ее расстегнутая красная курточка, накинутая поверх короткой юбки, с рукавами, завязанными вокруг талии, развивалась во время ходьбы. Аккуратная парковка Евы, выход из капсулы, принятие душа, переодевание и обед заняли как минимум часа два. Я не особо следил, и теперь Мисата подкатила ко мне с какой-то своей очередной бредовой идеей. «Надо ее обломать. А я-то тут при чем? Это ваши проблемы. О чем ты там позаботилась?» Даже затормозил я, останавливаясь. «Нет, на этот раз это напрямую касается именно тебя», — ткнула в меня пальцем улыбающаяся девушка. Она достала увесистую папку из-за спины с улыбкой доброй феи. «Вот это мое назначение твоим опекуном». Она протянула мне пару листов с отпечатанным текстом. «Вот это распоряжение о предоставлении жилплощади. Ты будешь жить вместе со мной. Еще листок с официального вида печатями. Вот это твой перевод в местную школу. Еще одна, довольно увесистая папка, даже, по всей видимости, содержащая прошлые оценки Синдзи. А вот твое удостоверение сотрудника НЕРВ с назначением тебя лейтенантом. Официального вида пачка документов и карточка. А вот твоя платежная карта. Небольшая банковская карточка с приклеенной запиской и написанным кодом. Ты рад, Синдзи?» И улыбка до ушей. «Кстати, Рицука просила меня привести тебя к ней в лабораторию». Я взвесил в руках всю пачку, достал сверху платежную карточку, а все остальное бросил в мусорный ящик. Подняв глаза к Мисата, я спросил: «Я надеюсь, мои деньги на месте? Синдзи, ты что творишь? А вот перестать, наконец, отвечать вопросом на вопрос, ты вообще способна? Деньги уже на месте?» — прервал я зарождающийся скандал. «Не знаю, я не уверена, что их переведут так быстро. Смотри, если вы вдруг решите меня обмануть, я эти деньги из вас вытрясу. Да и следующего ангела вы тогда будете убивать сами и вручную. Еще вопрос: где Рей?» «Что? Какая Рей? Причем тут она?» «Девочка, которую мой идиот-папаша хотел посадить пилотировать Еву вместо меня. Что, уже влюбился, Синдзи?» Расплылась в сальной улыбке девушка. Мое молчание было долгим, а я внимательно рассматривал Мисата с ног до головы. «А может, это у тебя заболевание такое? Постоянно отвечать вопросом на вопрос?» — задумчиво сказал я. «Синдзи, да что с тобой такое, и зачем ты выбросил все документы?» «Со мной абсолютно все нормально, а документы я выбросил потому, что всей этой макулатурой можно подтереться». «Ну как же, а где же ты будешь жить?» «Не переживай, Мисата, у меня есть где жить», — закатил я глаза. «Ну вот какая ей разница? Это как если бы человек с улицы вдруг начал бы интересоваться, где я живу и что там делаю. Я ведь уже знаю, какой вопрос будет следующим. И где же находится твой дом?» — придвинула свое лицо с прищуренными глазами ко мне Мисата. «Ну вот, я ведь так и знал. Очень далеко, но одновременно и очень близко. То есть нигде?» — угадала, именно нигде, — улыбнулся я, вспоминая мое внепространственное жилище. «Относительно этого мира этот пространственный пузырь таки находится нигде. Синдзи, хочешь ты того или нет, но ты несовершеннолетний мальчик, и тебе придется подчиняться взрослым. Ты будешь жить со мной, и ты будешь ходить в школу, как все дети», — уперла она руки в бока и нахмурилась, став в позу. «Да сейчас зэ-зэ прям бегу и падаю, только валенки зашнурую и сразу же побегу. Мисата, твою радужную картинку, которую ты нарисовала в своей головке, забудь. Никакой школы не будет, и жить я с тобой не буду. Ты мне покажешь, в конце концов, где Рей». Вернулся я к насущным вопросам. «Нет», — обиделась Мисата и даже отвернулась. «Ну это она зря. Ну тогда я сам найду», — пожал я плечами. Прикрыв глаза, пустил поисковое заклинание по структуре души Рей. «Эй, ты куда?» — крикнула Мисата. «Синдзи, сейчас же вернись», — сорвалась она за мной бегом. «Ну ты еще ножкой топни, как маленькая девочка», — ответил я, не останавливаясь. Мисата резко тормознула и от негодования даже начала хватать ртом воздух. Ее кулачки сжались, и, набравшись решительности, она бросилась за мной. «Ну что за несносный ребенок!» — подбежала ко мне Мисата и захотела дать подзатыльник. Верх с низом мгновенно поменялись местами, а сама она тут же оказалась на полу с заломленной рукой, а мое колено уперлось ей между лопаток. «Ай-яй-яй, больно же, ты что, Мисата?» — спокойно и с угрозой произнес я. «Скажи мне, у тебя проблемы со слухом, или может с пониманием сказанного? Это уже второй раз, когда ты попыталась меня ударить. Это мое последнее предупреждение. В следующий раз разговаривать я не буду, и очнешься ты в больнице с переломанными конечностями, если вообще очнешься. Перестань вести себя со мной, будто я твой закадычный дружок, подчиненный, или, упаси хаос, будто ты моя мать, распекающая нерадивого сына. Запомни, пока что ты мне никто, даже не коллега. Меня сюда вообще насильно притащили. Жить я с тобой не собираюсь. Просто заруби себе на носу, я не маленький мальчик для отправления твоих садистских потребностей». Я подержал ее руку еще секунду, отпустил и быстрым шагом удалился по направлению к лабораториям. Спокойно идя по направлению к светящейся душе Рей, я размышлял. Злую Мисату я так и бросил валяться посреди коридора. Тоже мне, фифа. А своих коллег по работе она тоже пинками разгоняет, или может подзатыльники им раздает. Очередная закрытая дверь не стала препятствием. Я телекинезом вырвал замок, сдвигая дверь вместе с механизмом вправо насильно. Со стороны выглядело так, будто дверь отодвинулась, как обычно, только что-то уж слишком громко хрустнуло внутри стены. Наконец я пришел в личную лабораторию доктора Акаги, где и находилась Рей в каком-то агрегате, где над ней в очередной раз проводила опыты эта тупая сука. Вся комната была заставлена какими-то аппаратами с сомнительным назначением. В углу стояли шкафы с папками, несколько компьютеров и полка с лежащим комбинезоном. «Очень хорошо, Синдзи, проходи вот сюда, раздевайся, у нас очень много опытов», — встала из-за стола Рицука, подхватив неизменную чашку с кофе. «Выключи свою пыточную машину немедленно». «Я ее забираю», — кивнул я на Рей. «Что, ты о чем, Синдзи? Сейчас нету времени на твои детские игры. У меня для тебя на всю неделю распланированы тесты, а кроме того, ты мне должен будешь объяснить все о своих способностях. Давай скорее раздевайся и проходи внутрь кабинета». Рицука развернулась и поставила чашку на стол, опершись о него руками. Пройдя внутрь кабинета, я молча с корнем вырвал провода от нескольких устройств прямо из розетки в стене. Большая часть аппаратуры потухла, и в комнате резко стало тише. «Что? Ты что? Я же потеряла результаты получасового сканирования», — воскликнула она, тут же развернувшись ко мне лицом в негодовании. «Ничего, это ты переживешь. А вот мой гнев ты точно не переживешь». Я телекинезом ухватил ее за горло и грубо вломился в разум, стирая ее прежние предпочтения с корнем. Теперь у нее не будет других задач по жизни, кроме подчинения мне. Все, что она будет делать, будет направлено на удовлетворение моих интересов. Скажу броситься с 10-го этажа вниз головой, она бросится. Ментальное программирование заняло чуть больше 10 минут, после чего я отпустил ее, и она упала на пол. «Исполняй мой приказ», — рявкнул я на нее, заставив ее подскочить и, поклонившись, пробежать к аппарату, в котором была зафиксирована Рей. «Вот, господин, она свободна», — указала женщина на свободно спящую Рей. «Ты будешь выполнять все мои приказы. Никому ничего про меня и Рей не рассказывай. Никуда не лезь. Все руководство переходит к Майе. Передай ей все коды доступа, пароли и все секретные сведения». «Да, господин», — поклонилась она. Глава 4. Рей. Рей очнулась на сложном и замысловатом рисунке из линии и окружности. Ей было гораздо теплее и приятней, чем прежде. Нет, ее тело все еще побаливало, но не так, как после опытов доктора Акаги. Хотя вот пошевелить им она не могла, хорошо хоть могла разговаривать. «Где я?» – спросила Рей, не особо надеясь на ответ. Она уже так привыкла просыпаться в различных медицинских приспособлениях, теперь ее нахождение в каком-то светящемся рисунке вызвало лишь небольшое удивление. «Ты у меня дома, Рей?» – послышался мягкий, мужской голос. «Дом этот находится в межпространстве. Это отделенный и защищенный пузырь, висящий в междумирье. В поле ее зрения вошла фигура, которая показалась ей знакомой. Это ведь тот юноша, которого она видела. «Кто ты?» – спросила она. «Я Синдзикари, хотя, конечно, я, не он». Синдзикари умер, когда лопасть упавшего вертолета откололась и с силой воткнулась ему в печень, разрезав ее напополам. «Синдзи, мертв, но я занял его тело. А ты сам кто?» «Я, путешественник по мирам, изучающий разные интересные вещи и помогающий некоторым по мере надобности. А своего имени у меня нет, да и к чему оно мне?» «Просто называй меня Синдзи», — улыбнулся тот. «А что ты со мной делаешь?» «Ты сейчас лежишь в центре ритуала, который называется выведение ядов. На самом деле он выводит из твоего организма не только яды, но и вообще все, что организм подсознательно отторгает или считает вредоносным. Все это время твое тело пичкали разными психотропными составами, влияющими на твой разум и на психику. Потому ты до сих пор и была настолько пассивна. Сейчас ритуал сводит всю эту заразу, да и вообще всю отраву к твоему правому запястью. Через минуту я сделаю на ней небольшой надрез, и вся эта гадость вместе с отравленной кровью покинет тебя. Тебе станет намного легче». Это Рей уже почувствовала. Хоть по всему телу и была боль и слабость, но она уже ощущала, как пелена, заставлявшая ее засыпать на ходу, будто спадает. Синдзи подошел к ней и провел заострившимся когтем по запястью, делая аккуратный надрез и подставляя появившуюся словно из ниоткуда чашу. То, что оттуда полилось, не понравилось Рей. Это явно была не кровь, а вот что это такое, она не понимала. Темно-сизая, вязкая жидкость толчками покидала ее организм. «Вот видишь, чем тебя пичкали», как сквозь вату услышала она. «Сейчас я подпитаю твое тело кислородом, не бойся. Просто ты потеряла много крови, и теперь тебе не хватает кислорода для подпитки внутренних органов». Рей вдруг почувствовала себя гораздо лучше. Слабость начала уходить, а мутная вата, которая, как ей казалось, обволакивала мозг, отступила, давая место ясности и четкости мышления. «Давай теперь попей, восстанови силы», — улыбнулся Синдзи, вливая в рот очень вкусный фруктовый сок. «И продолжим. А что, есть что-то еще?» «Конечно, есть. Во-первых, твое тело еще не долечено до конца. На нем куча переломов, ссадин и гематом. Во-вторых, у тебя все еще много ментальных закладок. На подчинение Гинда, на исполнение приказов, да, в общем, много всякого маразма. Это я все сниму. Ты ведь свободный человек. Ну и в-третьих, твоя душа вселена неверно. Есть разрывы и неточности подключения. Выглядит так, будто душу вбили в это тело многотонным прессом. Так делать нельзя». Рей вздрогнула и уставилась на Синдзи испуганными глазами. «А вдруг он догадается? Я же уродка, нелюдь. Ты чего?» – удивленно спросил парень. «Ты знаешь, кто я?» – тихо произнесла Рей. «Не точно, я вижу, что душа у тебя не совсем человеческая. Она похожа, но не как у остальных тут. Тебе подвластна магия, и у тебя просто океаны жизненной энергии. Разве это плохо? Мне сказали, что я не человек, что я уродка». Рей опустила глаза к полу. Ей не очень нравилось то, как это звучит. «Да глупости это», — отозвался Синдзи. «Душа вообще развивается неравномерно. Основная часть людей здесь имеют только 6 оболочек души. Ты имеешь 7, и все они хорошо развиты. Я же имею 9, и только 9-я оболочка слегка меньше других. Давай я тебя долечу, и пойдем нормально покушаем», — улыбнулся парень, заставив Рей улыбнуться в ответ чуть ли не впервые в жизни. Рей кушала очень приятное мясное блюдо с изысканным гарниром и запивала это кисло-сладким соком, который замечательно бодрил. Но самое главное, Рей улыбалась. Улыбалась, как только могла обычная молодая красивая девушка. Синдзи провел над ней просто море ритуалов, вылечил и поправил ее душу, и теперь ее тело полностью принадлежит ей. Как сказал Синдзи, связь с ее бывшим телом полностью оборвана. Теперь та, что висит в терминальной догме, распятой на кресте, больше не имеет над ней власти. Оказалось, что Дагпилисингзи уже оббежали весь геофронт и залезли везде, где только можно. Ее тело стало эталоном красоты. Черты лица претерпели небольшие изменения. Рост стал слегка больше, талия более выраженной, и грудь стала больше и полнее. У нее больше ничего не болело, мысли протекали легко и свободно, не сравнить с тем немым отупением, которое она ощущала раньше, и вот что удивительно, она могла чувствовать радость присутствия обычных, человеческих чувств, счастье, веселье, грусть, а самое главное, чувство защищенности. Теперь ее не убить и не поранить, ее кожу не пробить даже из танка, а кости не сломаются и под прессом. Руками она может гнуть сталь, а кулаком пробить броню танка. Они с Синдзи бегали по всему огромному комплексу. Синдзи показывал ей лаборатории, полигоны, бассейны и массажные кабинеты. Везде заправляли специализированные дроиды. Дроид-повар, дроид-массажист, дроид-уборщик, да много еще кто. Рей веселилась и плескалась в бассейне после того, как Синдзи создал и показал, как надевать купальник. Потом они пошли париться в баню, где Рей заснула, положив голову к Синдзи на колени. Проснулась она уже в своей комнате, которую Синдзи ей выделил, и тут же побежала к нему. Влетев в его комнату, она заметила, что парень только что проснулся и уже смотрит на нее, а она от полноты чувств бросилась в его объятия, а он обнял ее в ответ, улыбнулся и поцеловал в губы. Это ей так понравилось, что она ответила ему, хотя ее тело еще было не готово к сексу. Синдзи не настаивал. Так она и лежала у него на груди, глядя ему в глаза и улыбаясь, а парень улыбался ей в ответ. «Ну что, пойдем поедим, потом заскочим за деньгами, да в город, за покупками. А они отдадут?» «Конечно, отдадут. Куда денутся? Я полностью перепрограммировал Гинда, Фуюцуки и Акаги. Мы теперь можем творить, что угодно, они на все закроют глаза. Теперь это мои личные рабы, и своего мнения они не имеют». В кабинет к Мисато мы вошли вместе с Рей прямо из дома. Девушка сидела за столом с довольно убитым видом. Папки бумаг, ну очень официального вида, лежали вокруг, разбросанными по столу, но сама начальница отдела откинулась на кресле и попивала пиво прямо из банки. Ну вот еще один замечательный пример разгильдяйства. Что называется, солдат спит, служба идет. Увидев меня и улыбающуюся Рей, у Мисато широко распахнулись глаза, и пиво пошло не в то горло, а девушка выплюнула целый фонтан из только что влитого в рот. «Осталось еще хрюкнуть», — улыбнулся я. «Синдзи», — удивленно произнесла капитан после того, как смогла прокашляться. «Ну я за него», — улыбнулся я, а рядом послышался смешок от Рей. Она-то поняла суть моего высказывания. «Я за деньгами пришел. Надеюсь, мои 2 миллиона уже на месте, а я откуда знаю?» «Ну не знаю, ты же там вроде метила на место моего опекуна». «Мне не очень охота даже видеть поганую рожу Гиндайкари». Сразу возникает желание сбросить его с той пирамиды вниз головой. Мисато перевела свой взгляд на улыбающуюся Рей и спросила: «А почему ты забрал с собой Рей, и куда вы вчера ушли? Да и вообще, что ты с ней сделал?» «Забрал потому, что это был наш договор, я свою часть выполнил, а потому, извольте платить». «А куда ушел?» «Домой к себе ушел». «А что сделал?» «Вывел из нее все дерьмо, которым твоя подружка пичкала Рей. Психотропные вещества, отраву и т.д. Убрал все ментальные закладки, полностью вылечил и вселил ее душу в тело. На этот раз как надо, а не так, как сделали вы, неандертальцы. Разве не заметно по ней?» «Заметно, она теперь выглядит гораздо более живой, естественно. С тем, что Рицука с ней творила, я думаю, гитлеровские палачи бы вам поаплодировали стоя и попросились бы на курсы повышения квалификации». «Ладно, неважно, с кого мне вытрясти деньги? Ну ты же договаривался с Гинда, значит, его и тряси». «Ладно, идем, солнышко», — спросил я у Рей, а она просто кивнула мне, но улыбаться перестала. Ей явно не хотелось больше общаться с Акаги и Гинда. Покинув кабинет Мисато, мы направились прямиком наверх пирамиды, к кабинету главного в этой психбольнице. Вошли мы вовнутрь в кабинет с моими личными рабами. В нем стояли Гинда и его заместитель Фуюцуки. Из памяти первого я уже получил все данные и о Сиэле, и о проекте комплементации человечества, и о деталях их связи. Об одном их представителе я уже тоже узнал и собирался пометить их всех, чтобы перебить все это теневое правительство одновременно. Они могут мне помешать, поэтому очень скоро все они исчезнут. Килл Лоренс был публичной фигурой, и он был единственным, о котором Гинда знал лично. Фуюцуки тоже знал все и о планах Сиэли, и о планах Гинда. Тоже гнилой человечишка. Пока у меня выдалось свободное время, начну вычищать всех самых умных, точнее всех, считающих себя самыми умными. Они решили убить все живое на планете ради абсолютно идиотского плана, который даже не сработает. Почему-то они вбили себе в головы, что третий удар сделает их богами или как-то эволюционирует человечество. Да с чего такая глупость? Все свои жизни я рвал задницу, чтобы продвинуться в своем развитии до максимума. Именно так это и работает, и никаких коротких путей в духовном подъеме не существует. Я думаю, так сделано намеренно. Их и не должно быть. Так с чего же эти недоразвитые решили, что третий удар вдруг, ни с того ни с сего должен их возвысить? Ничего подобного, он банально убьет всех, и на этом все. После этого на Земле, по всей видимости, станут рождаться ангелы, но людей уже не будет, души пойдут на перерождение по стандартному пути в миры, где есть свободные тела. Господин, на ваш счет уже перечислено 2 миллиона геа. От его рабского подчинения я поморщился. Вот документы на опекунство над Рей. Вам еще надо будет зайти в школу и сообщить, что вы забираете ее. После этого ходить туда будет не нужно. Сейчас мы с Рей стояли внутри терминальной догмы, глядя на огромную фигуру Лилит. Рей испуганно замерла рядом. Она почему-то подумала, что, когда я увижу ее настоящее тело, стану ее ненавидеть. Я нежно прижал ее к себе и погладил. «Странно, а зачем тебе 7 глаз?» Перевел я свой взгляд на Рей. «Я не знаю, Синдзи, я такая уже родилась, но 7 глаз мне не добавляли ничего». Видно было четче, удивилась она такому вопросу. «Да я вижу, ведь они просто соединены попарно и дублируют друг друга. Возможно, я очень слабо помню свою жизнь, ну раньше, да и недолго я бодрствовала», вжалась девушка в мою руку. Чувство страха у нее поднималось. «Да чего ты нервничаешь, солнышко?» Обнял я и погладил ее. «Я видел за свою жизнь такое количество разных видов разумных, что твои 7 глаз абсолютно никакого впечатления на меня не производит. Не бойся». Лилит смотрела на нас остекленевшим взглядом. По-моему, глаза у нее вообще не закрывались. Насколько я вижу, все ее тело было одним запрограммированным искусственным конструктом, предназначенным для определенных целей. Сеять жизнь. Вначале душа у Рей была самой обычной, маленькой. Но, как я и сказал, за 4 миллиарда лет любой разовьется до неплохого потенциала. Клонов Рей я забрал из капсул клонирования и, поместив в стазис, убрал в пространственный карман, а у Лилит директиву семени жизни я стер полностью, чисто на всякий случай. Я, конечно, не собирался допускать к ней других ангелов, но мало ли, зато теперь инициировать третий удар не выйдет ни у кого и никак. Лилит даже перестала вырабатывать антиатполе и разложить всех людей на ЛЦЛ теперь не выйдет при всем желании. Прогуливаясь по магазинам с Рей, мы притягивали взгляды. Мужчины засматривались на нее, а женщины на меня. Набрав местных шмоток для Рей и себя и сняв матрицы с еще большего количества, мы спокойно пообедали в местной забегаловке, но назойливое внимание от шкафоподобных охранников в черных костюмах, которых за каким-то надом послала Мисата, начало напрягать. Отойдя за угол, я взял Рей на руки и перенесся на высоту 300 метров над океаном. Просто прыгнул подальше, ведь местных привязок у меня еще не было.